Глава 20. Скука. Все ушли спать. Лишь я бодрствовал во всем поместье рода Демидовых. Так было лучше. Сколько часов люди отводили на сон за всю свою жизнь? Треть? Треть жизни проходила во сне. И даже так они умудрялись прогрессировать быстрее демонов. Думаю, что чем дольше ты живешь, тем медленнее происходил твой прогресс. За один год герой мог набраться таких навыков, которые демоны создавали годами, если не столетиями. Куда торопиться, если твоя жизнь практически приравнялась бессмертию? Нет нужды есть и спать, а потому древние демоны были опасными созданиями. Но и люди в расцвете своих сил могли принести множество проблем. А если учитывать, что их было больше? Может, мне бы и хотелось посмотреть на войну человечества и демонов, но не сейчас. В данный момент меня полностью устраивал окружающий мир, и я бы не хотел что-то менять. Пока размышлял, то осматривал гостевые покои, в которые меня разместили. И они выглядели намного лучше, чем любая комната в пекарне. Стоило бы отдать приказ Соре, чтобы она немного поработала и с основным домом. И, если понадобится, докуплю всю нужную мебель. Для обеспечения комфорта моим работницам я готов сделать все. А то даже умершая когда-то совесть зашевелилась, что я так мало забочусь о удобстве окружающих. Если бы брат услышал мои мысли, то точно бы пошел меня отпаивать да совершать грехи, чтобы вернуть блудную душу брата обратно в режим спокойствия и хладнокровия. Но вот только меня все устраивало. Так жить стало интереснее, будто проснулся от долгой спячки. Оказывается, эмоции — это даже весело. А ведь я и забыл, что они у меня когда-то присутствовали. Слишком долго я был один, не считая брата, естественно. Тот всегда находился рядом. Зримо или незримо, неважно. Хоть раньше я и командовал легионами, но это было давно. А сейчас нужно вспомнить, как заботиться о своих людях. Приеду обратно и сразу же дам задание Соре, чтобы поработала над пекарней. Но не переусердствовала. Все же я знал ее нрав. Она могла и цветочки на стенах нарисовать. Дон, так же, как и я, осматривал комнату и довольно цокал. «А графы недурно живут», — многозначительно протянул он. «Как думаешь, титул аристократа сложно достать?» Я пожал плечами. Это мне еще предстояло выяснить. Думаю, там были свои заморочки, и чтобы получить титул графа, стоило многое сделать. Но да, нужно получить титул и как можно скорее. Меньше аристократов будет с презрением смотреть в мою сторону. Хотя думаю, что появится больше желающих вызывать меня на дуэль. Какой-то пекарь стал аристократом. Почему бы и не потешить свое эго? Но это я забегаю вперед. «Хорошая комната и показывает, как граф Демидов ко мне относится», — хмыкнул я. «Очень хорошо», — прошипел секретарь и загорелся сильнее. Он уже успел облететь всю территорию и, судя по взгляду, нашел что-то интересное. «Нужно как-то отблагодарить его». «Думаешь?» — усмехнулся я, подводя к тому, чтобы уже вывалил информацию. «Нам нужно прогуляться», — злорадно усмехнулся Дон. «Уличный воздух так хорошо освежает». Я кивнул и вместе с Доном растворился в тени. С секретарем мы обошли все поместье. Ничего интересного не увидели. Либо Дон решил в действительности прогуляться и подышать воздухом, либо же хотел потянуть время, чтобы я взбесился. И у него это начало прекрасно получаться. Мы зашли в комнаты каждого из Демидовых. У Максима я даже улыбнулся, потому что рыжий герой спал в позе звезды. Руки и ноги были раскиданы в разные стороны. Одеяло прикрывало его почти полностью. Одна нога выглядывала за край матраса. А Максим храбрый малый. Совсем не боялся, что его утащит демон из-под кровати. Я хмыкнул. В этом мире люди верили в эту сказку и даже пугали этим своих детей. И лучше бы они не знали, как на самом деле появился этот миф. А ведь просто пьяные демоны раньше приходили в мир под кровать и таскали людей за ноги, тут же исчезая. Тогда это было модно на разных сходках, и чаще это делали наспор. А еще тогда сложилась другая сказка, когда Фенрир появился в нескольких городах и кусал всех за бока. Кусал он плохих людей, потому что их запах привлекал его больше всего. После этого появилась присказка. «Будешь плохим, придет волчок и укусит за бочок». Мы все еще с братом иногда подкалывали его на эту тему. У графа и Дмитрия было не так весело, как у Максима. Я лишь узнал, что барон Демидов спал у себя в комнате в маске для сна, которую мне показывала как-то у Элеоноры Сора. Дух еще весело щебетала, что такие сейчас очень модны в империи у дам. Так Дмитрий любил женские штучки? Не хотел я этого знать. Слуги были скучны. Они сейчас обсуждали меня на кухне. Кто я такой и что забыл в компании графского рода? Их версии были одна смешнее другой. Кто-то даже сказал, что я мог бы быть внебрачным сыном графа. Но тут Дон заржал не на шутку. Да и я скептически посмотрел на умника. Обойдя все поместье, мы не нашли ничего интересного, а Дон повел меня на улицу, весело насвистывая какую-то мелодию. И вот, наконец, он привел к тому, что могло меня заинтересовать. Вокруг поместья сновали люди, которые явно следили за зданием. И они точно не принадлежали роду и гильдии Демидовых. Пусть я и не знал, кто служил в этом поместье, но пришлые были совсем не похожи на добрых граждан. Преподнесем подарок графу Демидову. Пусть он и не узнает про него, но, так и быть, сделаем это во благо Максима и нашего контракта. В машине сидели двое. Они спрятались достаточно хорошо, слившись с листвой раскидистого куста, который выходил с территории Демидовых. Вот только я видел гораздо больше. И слышал, как они передавали кому-то по телефону информацию, что граф прибыл в поместье. «Какие нехорошие люди!» Я вдохнул запах вокруг. «Начнем, пожалуй, с них». Я воплотился у их двери и наклонился к стеклу, выбивая его без проблем. Подозрительные личности даже среагировать не успели. Из них были плохие бойцы. Будь они хорошими воинами, то в мою сторону полетело хотя бы оружие. А по итогу я лишь кровожадно улыбнулся. Да так, чтобы проявились демонические зубы. «Подсматривать нехорошо». Позади меня развернулась тень, из которой на них посмотрели два злобных глаза. Утром я встал раньше всех и сразу решил познакомиться с поваром, который выдал то самое умное предположение, что я являюсь графским отпрыском. Надеюсь, что его кулинарные навыки куда лучше аналитических способностей. А то даже страшно, что он такое мог готовить роду Демидовых. Но все оказалось не так плохо. Мужик по имени Арсений был хорошим человеком. Просто иногда выдавал такие теории заговоров между делом, что можно было диву даваться. За наш короткий разговор про выпечку он сказал, что некоторые булки созданы самим адом. Кухарки странно засмеялись, но не стали комментировать его слова. Видимо, это не первый раз с ним происходило. Но вот я даже задумался над его словами, ведь они были правдивы. Но я Арсению лишь улыбнулся и продолжил разговор, незаметно выманивая у него рецепты. Я пробыл на кухне до самого пробуждения графа и его сыновей с Анной, в спальню которой я ночью не заходил. Все же какие-то принципы даже у меня были. Пока все завтракали, и я вместе с ними, граф предупредил, что уйдет с Дмитрием по делам, а нам с Максимом стоит еще немного отдохнуть. И потом мы сможем отправиться в центр, чтобы спуститься в забронированную зону. Максим скривился, будто съел лимон, а Дмитрий посмотрел на брата с неким сочувствием. Когда завтрак закончился, граф с бароном отбыли, а мы с младшим Демидовым расположились в одной из гостиных, чтобы, как и велел Константин, отдохнуть. Но Максима хватило ненадолго. Буквально через 2 часа он начал ныть, что ему скучно. Я даже оторвался от какой-то книги, взятой с полки в гостиной. В книге была веселая история про какого-то психа, который постоянно призывал тварей и был наподобие Цери, только человеком. Да и он повелевал лишь душами, а не скелетами. История даже меня немного увлекла, что я и не думал выходить на прогулку, как предложил мне без энтузиазма Максим. Анна же ушла по своим девичьим делам, сказав, что нужно прогуляться и собрать сплетен из высшего общества. «А, скучно!» — в который раз вздохнул Максимка, поглядывая на меня. «А знаешь...» — вдруг я посмотрел на него. «У меня появилось желание прогуляться». Максим тут же подорвался со своего насиженного места и посмотрел на меня горящими глазами. «Куда?» Было видно, что он готов был сорваться куда угодно. Со мной, естественно. А по моему хитрому прищуру, Демидов понял, что это будет весело. «Может, нарушим чуть приказ главы твоего рода?» — спросил я заговорщически. «Соберем пару новых ингредиентов, а вечером я испеку булки». «Что ж ты раньше молчал, Фер? Я готов хоть плыть, хоть нырять, хоть копать!» А вот это он зря сказал. Немногим ранее, около поместья рода Демидова. Граф Демидов и его сын вышли за ворота поместья и тут же напряглись, как и несколько героев гильдии Льва, которые должны были их сопровождать на время переговоров с бароном Черкасовым, который владел обширной сетью сыроварен по всей империи. Константин хотел заключить с ним контракт, который принесет им прибыль. Огромную прибыль. Вот только выйдя за пределы территории, они увидели брызги крови, уходящие куда-то вдаль забора. Граф напрягся, как и его сын Дмитрий. «Никита!» — позвал тут же Константин своего верного помощника. «Узнай, что это. Не думал, что первый же день принесет нам проблем». «Отец, ты, кажется, забыл, что у нашего рода много врагов, особенно после войны с Леонтьевым и Укупником. Все думают, что нам изрядно проредили армию, а потому мы сейчас легкие мишени», — сказал очевидное Дмитрий и отправил в другую сторону своих подчиненных. «Я не забыл», — хмыкнул уверенно Константин и зло оскалился. «Я всегда жду, когда они начнут действовать первыми. Все же лучше сразу убрать тех, кто либо смел, либо глуп. А те, кто были сегодня ночью у нашего поместья, точно подходят под один из критериев». «Ты прав, отец. Прошу прощения». Тут же повинился Дмитрий. Он был молод и горяч. Иногда его эго преобладало над разумом, но лидером барон был хорошим. Прирожденным, не то что Максим. Но с приходом пекаря в жизнь младшего сына даже он начал вставать на путь истинный. Константин и Дмитрий не спешили уезжать на переговоры. Хотя опаздывать было плохим тоном, но графский род был выше баронского, и они могли позволить себе некоторые послабления. «Что узнал?» — спросил граф Демидов, когда Никита вернулся с сомнением на лице. «Около северной стены припаркована машина. Внутри все залито кровью. Тел не найдено. Но мы нашли телефон, принадлежащий тем, кто наведывался к нам. Я уже отдал его нашему технарю», — отчитался Никита, отдавая честь графу. «Сами умерли, что ли?» — скептически покачал головой граф Демидов, совершенно не веря в то, что он только что произнес. «Доложи, как только узнаешь что-то. А пока можем отправляться». Вернувшиеся подчиненные Дмитрия сказали, что также нашли следы крови, но никаких тел неподалеку не было обнаружено. А это уже серьезно. Тоже был тем благодетелем, решившим помочь роду Демидовых избавиться от слежки. А это явно была она. Но как бы то ни было, Константин был благодарен этому человеку. и у графа даже появились смутные догадки, кем он мог быть. Но разве это может быть правдой? Центр Зон оставался центром даже в другом городе. Когда я только вошел вместе с Максимом в это место, то сразу же подумал, что это было тем же зданием, что и в его городе. Но нет. Немного, но все же это место отличалось от привычного. Максим с гордо поднятой головой прошел к информационному окошку и сразу же потребовал информацию по зоне, которую забронировал граф Демидов для гильдии Льва. Милая девушка, улыбаясь, защелкала в компьютере и дала нам всю информацию, переслав ее на телефон Максима. А это было интересно. Граф не поскупился и забрал под свое начало зону 5-го уровня, находящуюся чуть за пределами города. Ее предпочитали не закрывать, хоть она и не находилась в периметре. В это место часто наведывались герои, чтобы прокачать свои навыки, и, условно, зона была нейтральной. Максим аж улыбнулся от восторга, когда узнал, что она будет 5-го уровня. Он больше не боялся того, что там может быть. Вот только Максим не учел одного. Когда ты уходишь в другой регион, то и зоны становятся другими. И твари, которые их населяют, будут абсолютно незнакомыми. Но об этом я сообщу ему позже. Максим подтвердил, что зона уходит под его командование, и девушка тут же сделала пометку в компьютере. Мы вышли из центра и сразу же отправились на одной из машин рода к нужному месту. Удобно, что в незнакомом месте не надо было плутать по улочкам, чтобы найти выход к воротам. Машина повезла нас к зоне, даже особо нигде не задерживаясь. И тут я обратил внимание, что у водителя был какой-то планшет рядом с приборной панелью, который помогал ему ориентироваться на месте. Этот бы планшет, да в лабиринт ада, где однажды мы застряли с наставником, отправившись за особо ценным ингредиентом. Несколько недель бродили по лабиринту, пытаясь отыскать выход. Матерился наставник знатно. Мне же было по боку, что мы заблудились. Переносную печь можно было собрать почти где угодно, и меня ничего не останавливало. Добравшись до зоны, мы вышли на поляну, где под ногами уже начало все хлюпать. Еще одно болото. Дон рядом презрительно скривился, да и я не был особо в восторге. Болото я не шибко любил. Уж лучше в лавовой реке вылавливать саламандр, а не шлепать по топким местам. «Фер, ты готов?» — спросил меня уже облаченный в свою броню Максим. Она будто уменьшилась и теперь не походила на доспех. Даже не могу сказать, с чем это связано больше. С тем, что с Максимом теперь ходил я? Или же с тем, что рыжий герой стал сильнее? Хотя сейчас мы это и узнаем. «Конечно», — пожал плечами, смотря на Дона, который в предвкушении уже ничего не говорил, а лишь облетал место портала. «Все равно ты наша сила». «Ха, скажешь тоже», — смутился Максим. «Без тебя я бы еще долго ходил в дежурные группы». «Ну, тогда тебе повезло со мной», — улыбнулся я. «Может, даже булочку сегодня дам». «Со змеями?» — подозрительно отозвался герой. «Ну, смотря что наловим», — усмехнулся я. «Тогда я постараюсь найти что-то съедобное», — буркнул рыжий. «Вы еще долго будете лясы точить?» — возмутился подлетевший Дон. «Ингредиенты сами себя не поймают!» Я кивнул секретарю и первый проследовал к спуску. Максим шел за мной. И стоило мне увидеть 1-й уровень, как я криво улыбнулся. «Но я же говорил...» Максим врезался в мою спину и чуть не упал на задницу, потому что его силёнок не хватило меня толкнуть. Герой с кряхтением столетней бабки поднялся с места и медленно бочком начал обходить меня. Делал он это очень тихо и еще не успел привлечь внимание тварей, которые пировали своими сородичами. А посмотреть было на что. «Что это такое?» — в ужасе посмотрел на 1-й уровень Максимка. Он ожидал увидеть каменных пауков, но не тут-то было. «Наша цель», — улыбнулся я, думая, что и сам бы неплохо развлекся сегодня. но все же отдам их Максиму, который не знал, что ему делать. «Вперед!» Я крикнул так громко, как мог, привлекая внимание сразу множество пар глаз. «Что ты делаешь?» — прошипел Максим, видя, как насторожились монстры, почуяв новую добычу. А это были каменные горгульи. Их шкура была чрезвычайно толстой. Этих тварей любили делать скульпторы разных стран этого мира и приделывать их ко всяким храмам и домам. Вот только вряд ли эти скульпторы видели горгулий так близко. «Как что?» — удивился я искренне. «Тренирую тебя. Смотри, твоя добыча сама летит к тебе в руки». «Я не умею летать! Да я же и не маг дальних дистанций!» — напрягся Максим. «Ну, ты уж постарайся», — хмыкнул я. «И не тормози, а то жрать сейчас будут тебя,